Петербургские вампиры-кровопийцы. Глава первая. Страшный бальный гость. Драма в будуаре графини. Несмотря на поздний ночной, вернее ранний утренний час, было около 5 часов утра, у роскошного дома-особняка графа и графини Г. царило большое оживление. Один из их частых и блестящих балов кончался. Начался разъезд гостей, сплошь принадлежащих к петербургскому высшему свету, к самым отборным сливкам его. «Карета его сиятельства князя В!» — зычно кричал огромный швейцар в расшитой ливрее с булавой. «Сани ее сиятельства графини С! Карета барона Ш!» Выкрики шли непрерывно. К подъезду ярко освещенному подкатывали экипажи. Из подъезда, закутанные в богатые собольи ротонды, шубы, шинели, выходили великосветские гости и, поддерживаемые ливрейными лакеями-гайдуками, усаживались в кареты и сани. «Пшел!» — раздавался приказ, и лошади, застоявшиеся на морозе, дружно подхватывали. Разъезд затихал. Все реже и реже сверкали рефлекторы каретных фонарей у подъезда роскошного особняка, и скоро их уж совсем не стало видно. Разъезд окончился, резная с зеркальными стеклами дверь закрылась. В морозной зимней ночи воцарилась удивительная тишина. Некоторое время еще из окон графского особняка вырывались волны яркого света от золоченных люстр, бра, канделябр, но мало-помалу огни стали притухать то в одном, то в другом окне. Блестяще феерическая иллюминация, вечно пирующего в утонченных празденствах оргиях российского барства, погасла. Дом-дворец погрузился во тьму. Но там, внутри этого палаца, жизнь еще не совсем замерла. Еще сытые, вернее присыщенные развратные лакеи в своих смешанных камзолах и гамашах спешно свершали, доканчивали свою работу. Крали объедки и опивки с барских столов и приводили в порядок анфиладу роскошных зал и гостиных, стараясь оставить себе поменьше труда на утро, к которому все должно было принять свой обычный вид. «Довольно, ступайте спать. В 9 часов утра докончите все остальное», — внушительно отдал ордонанс тучный упитанный мажордом. И все разошлись. Графиня встретилась со своим великолепным супругом у дверей своей половины. «А, vous êtes la reine du bal, comme toujours, Nadi. Всегда, всегда царица бала». Восторженно поцеловал он руку жены. «Но как я устала. Спокойной ночи, впрочем. Утро, а?» Томно улыбнулась она, целуя его в лоб. Вот и ее будуар, такой нарядный, красивый, весь пропахший запахом ее любимых духов. «Скорее, скорее в постель, до смерти устала». И упоенная сознанием своей красоты, молодости, блестящего положения в свете, своим сегодняшним триумфом, она направилась через будуар в спальню. Но лишь она успела сделать несколько шагов, как вдруг остановилась вся задрожав и похолодев от ужаса. «Боже мой, что это?» Она пробовала крикнуть, но голоса не было. Она пыталась броситься бежать, но ноги, ее изящные прелестные ножки в бальных туфлях, словно приросли к пушистому ковру ее будуара. Высокие китайские ширмы, прикрытые развесистыми листьями пальмы, зашевелились, заколыхались, и из-за них показался яркий свет 2 огненных огромных глаз, напоминающих собой круглые фонари. Миг. И что-то страшное, бесконечно страшное стало подыматься, расти и одним прыжком ринулось к ней. Это что-то была фигура какого-то отвратительного чудовища, не то зверя, не то человеческого существа. Обезумевшая от ужаса графиня бросилась в глаза черная мантия крылья, развивающаяся вокруг чудовища. Голова почти совершенно круглая, но какая голова! Широко раскрытая пасть с толстыми красными губами, из которых высовывался красный язык, нечто вроде змеиного жала. Огромные круглые глаза чудовища горели багровым светом, но руки, готовые вот-вот схватить ее, были как бы человеческие. «Не с места, графиня. Ни одного звука, ни одного движения, иначе вы погибнете». Раздался в роскошном будуаре хрипло-свистящий шепот страшного чудовища. Какой поистине дьявольской насмешкой звучали эти слова. «Ни одного звука, ни одного движения». И без предупреждения об этом несчастная великосветская красавица не могла благодаря смертельному страху столбнику ни крикнуть, ни двинуться. А страшное крылатое чудовище с лицом вампира все ближе и ближе подходило к ней. «Я последний гость вашего бала, но и самый страшный, графиня. Что, вы боитесь меня?» «О, не бойтесь, я не страшнее тех напудренных, раздушенных, лживых господ, которые с лестью на устах, но со смертельной завистью и ненавистью на сердце скользили вот сейчас по паркету вашего дворца. Я кровопийца-вампир». «Господи!» — еле слышно слетело с побелевших уст графини. «Да, я вампир. Вы никогда не слыхали о существовании этих существ, которые так любят прижиматься к теплым грудям людей и медленно с наслаждением высасывать капля по капле всю их кровь? Но слушайте меня. Я принадлежу к породе особых вампиров. Я не щажу мужчин, но всегда щажу женщин, таких красивых, как вы, графиня». Голос, несомненно человеческий, несколько привел в себя великосветскую львицу. «Я, кажется, сплю, брежу или схожу с ума. Что вам надо? Пощадите меня, кто вы?» Она говорила как бы в припадке сомнобулизма, тихо, не сводя устрашенных глаз с отвратительного призрака чудовища. «Кто я? Вы уже знаете. Что мне надо? Вас? Пощадить вас? Хорошо, я пощажу вас, но с одним условием». «С каким условием?» «Вы должны принадлежать мне, или вы погибнете. К утру найдут ваш труп, он будет белее вашего платья. Я люблю вас, вы должны быть моей. Клянусь вам, вы не знаете, что такое любовь существ особого мира, сверхчеловеческой области». И чудовище сделало шаг по направлению к графине. «А, нон дю сьель, во имя неба, спасите меня!» Громко крикнула она. «Кто там? Спасите!» Но крик ее был заглушен тяжелыми портьерами, мягкой мебелью, пушистым ковром. А вампир все ближе, ближе, уже его цепкие страшные руки-лапы касаются ее. Уже свет его багровых глаз впивается в ее искаженное ужасом лицо, уже слышно у самых щек, у самых губ его горячее прерывистое дыхание. «Ах!» Пронесся последний вопль крик бедной жертвы. Высоко взмахнув руками, она покачнулась, зашаталась и грянулась навзничь во весь рост. Глава вторая. Граф Г. у Путилина. Видение будочника. «Теперь вся надежда на вас, дорогой господин Путилин. Вы одни только можете расследовать это непостижимое и страшное приключение ночью в будуаре моей жены». Такими словами окончил свой рассказ сильно взволнованный граф Г., приехавший к Путилину в 2 часа дня, стало быть, очень скоро после злополучного бала. Признаться откровенно, я, присутствовавший при этом объяснении графа с великим сыщиком, был поражен и озадачен немало. «Как чувствует себя теперь графиня?» — спросил Путилин. «Теперь несколько лучше, хотя все еще в сильно нервном возбужденном состоянии. Около нее целый консилиум докторов. Утром же ее нашли лежащей на ковре в глубоком обмороке. И когда графиня была приведена в чувство, она рассказала вам о страшном ночном приключении». «Да, месье Путилин». «Скажите, граф, ваша супруга не страдает нервами?» «О, нет, до сих пор она не имела понятия ни об истериках, ни об обмороках. Всегда веселая, живая, полная силы, молодости. Мой друг погрузился в раздумье». «Конечно, вы были страшно потрясены, граф, но, однако, вы не заметили ли случайно, не произведено ли какое-нибудь хищение из будуара вашей супруги?» «Мне кажется, что нет. Все драгоценности, одетые на ней, диадема, колье, серьги, браслеты, кольца – все в целости. Вы произвели допрос вашей прислуги? Не слышали ли они какого-нибудь шума? Не видели ли они кого-нибудь выходящим из дома?» «О да, они клянутся, что ничего не слышали и ничего не видели. А, кстати, штат вашей прислуги весь налицо? Ни один человек не исчез сегодня поутру?» «Все налицо. У меня у самого мелькнула мысль, не является ли это гнусной проделкой какого-нибудь своего домашнего негодяя. Я сделаю все от меня зависящее, граф, чтобы пролить свет на это загадочное приключение», — с чувством проговорил Путилин. «Помилуй бог, какие страсти завелись у нас в Петербурге. Вампиры, кровопийцы. Спасибо, большое вам спасибо». Граф распростился с нами и уехал. Когда мы остались одни, мой друг повернулся ко мне и быстро спросил: «Что ты скажешь на это, доктор? Не правда ли случай чрезвычайно интересный?» «Совершенно верно, Иван Дмитриевич, но при этом и чрезвычайно загадочный. Твое мнение?» «Как врачу мне является мысль, не имеем ли мы дело с любопытным явлением, известным в медицине под определением психоневрозной галлюцинации. У барыньки от всех этих шумных балов могли скрытым незамеченным образом разыграться нервы настолько, что ее хватил припадок молниеносного помешательства. Ну а как не врачу, а твоему другу, другу знаменитого сыщика, мне приходит в голову такое соображение. Не замешан ли во всей этой драме самый обыкновенный любовный адюльтер? Наши чопорные матроны на этот счет грешат, ей-богу, не менее, чем деревенские матрены». «Браво, доктор!» — оживленно воскликнул мой друг. «Твое последнее соображение мне нравится». «Ваше превосходительство!» — раздался голос агента в дверях кабинета. «Какой-то будочник-полицейский домогается вас видеть. Так впустите его, голубчик». В кабинет в своей классической знаменитой форме белых полицейских будочников почтительно робко вошел сожженный детина. Вошел и вытянулся руки по швам. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» — гаркнул он. Путилин улыбнулся. Он сам, вышедший из маленьких полицейских чинов, любил этих наивных, бравых служивых и всегда относился к ним мягко, сердечно и в высшей степени доброжелательно. «В чем дело, голубчик, по какой надобности ко мне пожаловал?» «По необыкновенной». «Почему же ты в квартал свой не обратился, если у тебя необыкновенный случай?» «Так точно, ваше превосходительство. Мы обращались с донесением, а нам, как бы сказать, по шее накостыляли». «Нам?» — расхохотался Путилин. «Кому же нам? Тебе и мне?» Будочник даже засопел от страха. «Ну-ну, выкладывай, что с тобой стряслось?» «Так что, примерно, ваше превосходительство, по городу нечистая сила разъезжает», — с какой-то отчаянной решимостью выпалил он. «Что такое нечистая сила?» «Так точно-с. Стою это я позавчерась у моей будки, вдруг гляжу, несется словно вихрь какой тройка, чуть не прямо на меня. Я, стало быть, еще ямщику крикнул: куда, дескать, дьявол, прешь? Поравнялась со мной, глянул я на седоков, кои в санях сидели. Да так и присел наземь. Мать Пресвятая Богородица, страсть-то какая! Не люди в санях сидят, а нечистая сила, черти! Вот как перед Богом говорю, ваше превосходительство, закутаны-то они в шубы человечьи, а лики-то у них сатанинские, дьявольские». «Какие же именно?» «А так, примерно сказать, глаза круглые на выкате, будто шары какие, и горят это они огненным огнем. Страсть, голова круглая, губищи во какие, оттопырены, и из них тоже будто огонь идет». Ахнул я, а тройка уж мимо меня промчалась. «Сколько людей, то бишь чертей, сидело в ней? Один?» «Никак нет, только не один. Три будто, а то и четыре». «А тебе все это не причудилось? Пьян ты не был?» «Никак нет, ваше превосходительство». «И больше, чем один был в санях?» «Больше». И тебе это не со страху в глазах утроилось?» «Никак нет-с. Один только раз видел заколдованную тройку. Вчера-с опять видел. Что же сказали тебе в квартале, когда ты рассказал о своем диковинном видении? Что будто я пьяна, а потом... того... накостыляли. Ступай. Запишись у агента, кто ты, где твоя стоянка. Слушаюсь, ваше превосходительство». Лихо гаркнул будочник и вышел из кабинета. «Однако», — задумчиво произнес Путилин, — «надо, доктор, действовать и действовать поспешно. Помилуй бог, первый раз в жизни мне придется иметь дело с существами из оккультивных наук. Вампиры-кровопийцы. Хм. Так как я не умею удовольствия принадлежать к разряду красивых женщин, которых они, эти вампиры, милуют, то мне грозит смертельная опасность. Так ведь, доктор? Так, если тебя не вывезет твоя знаменитая кривая», — серьезно ответил я. Глава 3. Драма в карете княгини В. Петербург в панике. Прошли сутки, в течение которых я не видел моего друга. Под вечер я получил экстренную записку от него. «Приезжай, доктор, немедленно. Помимо общего интереса требуется твоя медицинская помощь. Вампиры не на шутку шалят. Путилин». Говорить ли вам, с какой быстротой мчался я к Путилину? Скажу только, что ровно через 22 минуты я ураганом влетел в его кабинет. «Что такое?» Начал было я и осекся. На широком диване в сильнейшей истерике билась элегантная красивая дама. Роскошная ротонда на белом тибете свесилась с ее плеч. Черный бархатный лиф был расстегнут. «Ах-ха-ха-ха-ах!» Вырывались из ее прекрасного рта спазматические выкрики. «Доктор, скорее, окажи помощь княгине!» Взволнованно обратился ко мне Путилин. «Княгине?» – удивился я. «Час от часу не легче. То графиня, то княгиня». Лицо ее было бледно, с легким синеватым оттенком. Очевидно, это был припадок сильной истерии. Истерия магна. «Был кто-нибудь из докторов?» «Никого, никого, скорее, доктор!» – нетерпеливо прошептал мой друг. Барынька, очевидно, была в корсете. Прежде всего, надо было ее расшнуровать. Я подошел к ней, шепнув Путилину. «Покуда я буду оказывать помощь княгине, расскажи хоть в нескольких словах, в чем дело. Сейчас мне донесли, что у подъезда нашего остановилась карета, что случилось какое-то несчастье. Я, словно предчувствуя что-то недоброе, бросился вниз. Действительно, у подъезда стояла щегольская карета с гербами. Я быстро распахнул дверцу и увидел эту даму, лежавшую в глубоком обмороке. Противоположная дверца была раскрыта. «Не подходите! Ах, пощадите!» Вдруг раздался дико испуганный крик в кабинете. «Вампир! Вампир! Кровопийца! Что вы со мной делаете? Вы хотите высосать мою кровь? Спасите!» Путилин не докончил начатого рассказа, подошел ко мне и княгине. «Сударыня, княгиня, ради бога, придите в себя, успокойтесь!» Прошептал я, стараясь разорвать шнур от ее корсета. «Не бойтесь меня, я не вампир, а доктор». «Нет, нет, вы лжете! Вампир, вампир, а-ха-ха-ха!» Забилась у меня под руками бедная княгиня. «Благодарю покорно, я доктор, и вдруг кровопийца-вампир!» «Иван Дмитриевич, давай скорее из моей сумки морфий и шприц!» Отдал я приказ великому сыщику. Путилин подал мне и то, и другое, продолжая хладнокровно рассказывать далее. Со слов насмерть перепуганного кучера я узнал следующее. Когда карета почти поравнялась с нашим подъездом, до него, кучера, донесся из кареты подавленный крик. Он взглянул в окно кареты и увидел, как из нее быстрее молнии выскочила какая-то черная фигура. Его госпожа лежала, опрокинувшись навзничь. Предчувствуя несчастье, он круто остановил лошадей. Два дежурных агента внесли ее в мой кабинет. Узнав от кучера, кто его госпожа, я послал с ним агента за князем. Он сию минуту должен прибыть сюда. Наполнив шприц слабой дозой морфия, я решил сделать новой жертве вампира подкожное впрыскивание но лишь только я коснулся шприцем ее руки, как опять она вздрогнула, широко раскрыв испуганные глаза, и голосом полным ужаса закричала: «Чудовище, спасите! Выпивает кровь!» Она стала рваться с такой силой, что я при всем моем желании не в силах был сделать укола. В эту минуту, к счастью, явился князь В. Узнав, в чем дело, он принялся горячо благодарить Путилина, произошла трогательная сцена с женой, приглашение, просьба расследовать дело и, поддерживаемая своим вторым мужем, вторая жертва вампира, благополучно покинула кабинет великого сыщика. Путилин, смеясь, развел руками. «Вот и все, мой дорогой доктор, что дало мне предварительное следствие». «Да, немного. Зато я попал в сон кровопийц вампиров. Вечно ты, Иван Дмитриевич, подведешь меня под какую-нибудь пакость», — шутливо ответил я. Весть о таинственных приключениях с двумя высокопоставленными дамами каким-то чудом с быстротой молнии разнеслась по Петербургу. Прошло 2 дня, и столица была объята паникой. Начиная от фешенебельных гостиных и кончая улицей, только и было разговоров, что о каких-то извергах, высасывающих кровь из грудей живых людей. Даже огненную тройку, запряженную дьяволами, с сатаной на козлах видели. «И гляжу это я, матушка, и только молитву творю. Несется эта матушка огненная колесница, а в ней, не к ночи будь помянута, красные хари». «Да неужто? Ахти нас грешных!» — испуганно прерывали очевидицу устрашенные слушатели и слушательницы. «Хорошо, едет эта самая колесница, вдруг стоп, выскакивают хари звериные, и прямо ко мне шасть. Крови, кричат, крови давай, Анфиса Кузьминична. Сомлела это я со страха». «И что ж, матушка, высосали?» «Кровь-то высосали, окаянные, почитай, штофа 2 из меня крови высосали». «А ты как же кровь-то 2 штофами вымерила, ась?» — смеялись иные скептики. В великосветских гостиных таких разговоров, конечно, не было. Но зато там шло великолепное и тонкоязвительное шушуканье о приключениях с 2 их сиятельствами. Однако вскоре, 2 дня, и эти злословия прекратились, ибо за этот срок мой друг уже насчитал 6 новых жертв неведомых чудовищ, в число которых попали и некоторые из шушукающих великосветских львиц. Тогда паника приняла огромные размеры. Немногочисленные газеты того времени захлебывались в истерично выгодном для розницы негодовании. Еще новая жертва неслыханных таинственных существ. Вчера на груди левой графини уже совершенно ясно были видны укусы-проколы. Из графини выпущена вся кровь. Вампиры летают и пьют кровь массы жертв. Где же прославленный гений нашего начальника сыскной полиции господин Путилин? Наши жены и дочери в смертельной опасности, а наши лекоки спят. «Ну, не дураки ли, доктор?» — со смехом обращался ко мне Путилин, читая эти газетные ламентации. «Во-первых, никто из репортеров никогда и не видел левой груди графини, княгини, баронессы, а во-вторых, как может обыкновенный смертный поймать таинственных летающих вампиров? Экие болваны, помилуй бог!» «Ты напал на какой-нибудь след?» «Я начинаю выводить мою кривую. Вчера я беседовал с некоторыми пострадавшими, но, откровенно говорю тебе, доктор, это одно из наиболее темных дел, какие только мне приходилось раскрывать». «Старая песня, Иван Дмитриевич», — улыбнулся я. «С этого ты всегда начинаешь, выводя свою кривую». Глава 4. Двойное превращение Путилина. Часов около 9 вечера я услышал знакомый звонок. Я отстранил лакея и сам открыл дверь, открыл и все-таки спросил, не доверяя своим глазам: «Неужели это ты?» «Я», — прозвучал в передний голос Путилина. Лакей, стоявший близ меня и отлично знавший моего гениального друга, сотворил крестное знамение, в ужасе шарахнувшись в сторону. Перед нами стояла страшная фигура какого-то легендарного чудовища, черная мантия и, великий Боже, какое страшное лицо! Это было именно то знаменитое лицо вампира, которым бредил до смерти напуганный Петербург. В моей полутемной передней сверкала пара круглых огненных глаз. «Ты верно не ожидал посещения к себе вампира, доктор?» Тихо рассмеялся Путилин. «Ваше превосходительство, да неужто это вы на самом деле?» Почтительно робко спросил его мой верный лакей, которого очень любил Иван Дмитрич. «Я Игнат. Однако, доктор, нам надо торопиться. Идем в твой кабинет, мне надо побеседовать с тобой кое о чем». И когда мы вошли в кабинет, он обратился ко мне. «Смотри, доктор, как у тебя чадит лампа, подверни огонь». Покуда я нагнулся над лампой и убедился, что она вовсе не коптит, прошло не более нескольких секунд. «Откуда ты это взял?» Обернулся я к моему другу. Обернулся и попятился от удивления. Передо мной уже не было страшного вампира, а стоял совершенно мне незнакомый денди в безукоризненном фраке, в высоких воротниках, туго стянутых черным галстуком. Я глупо уставил глаза на это чудесное превращение. «Что это? Как же так?» Признаюсь откровенно, у меня забегали мурашки по спине. Мне мелькнула мысль. «Да на самом деле, кому я открыл дверь? Путилину или настоящему вампиру?» «Как же так?» «Очень просто, смотри». Великий сыщик указал на скинутую мантию и страшную маску. «Но ради бога, что это за маскарад?» «А вот садись и слушай». Я сел. На меня глядело совсем иное лицо. За исключением глаз, ничего похожего на Путилина. Случай, как тебе известно, играет большую роль в удачных разрешениях самых мудреных проблем. Так вот, случай дал мне в руки маленькую путеводную нить, с помощью которой, быть может, мне удастся размотать запутанный клубок дела о вампирах. «Какая же это нить?» Страшно заинтересованный спросил я. «Это вот штучка». И Путилин показал мне золотой брелок-жетон. «Что там написано, я пока тебе не объясню, ибо могу ошибиться. Скажу тебе только, что все эти дни я с мучительной страстностью отыскивал одно помещение, и, кажется, его нашел. Я еду сейчас туда». «А я?» Живо вырвалось у меня. «Увы, доктор, я не могу тебя взять туда. Кстати, ты видишь перед собой барона Ше». И он назвал очень громкую фамилию. «Видишь ли, в чем дело? Так как я не могу тебя взять с собой, а между тем мало ли что может случиться со мною, ты должен занять известный наблюдательный пост. В случае, если бы я не вышел оттуда из этого помещения до 2-3 часов ночи, дай знать властям. Вот тебе моя карточка с моим предписанием». «Стало быть, тебе грозит серьезная опасность?» Тревожно осведомился я. «Опасность всегда серьезна», — отшутился Путилин. «Но куда же ты это денешь?» — спросил я, указывая на проклятую мантию и страшную личину вампира. «Я все это оставлю в шубе», — невозмутимо ответил он. «Минут через 5 мы уже ехали в карете. Не скажу, чтобы я был покоен. Тревога за моего друга, с которым мы были неразлучны во многих делах, копошилась в моей душе. Один. Едет неизвестно куда, почему-то меня не берет с собой, а если он попадется в какую-нибудь дьявольскую ловушку?» Я не удержался, чтобы не высказать своих опасений. «Брось, доктор, брось хныкать, все обойдется, Бог даст, благополучно». Мы проехали массу улиц, и, наконец, карета замедлила ход. «Слушай, кучер, кстати, это ведь Икс, подвезет меня к подъезду этого вот дома. Лишь только я закроюсь в подъезде, Икс поедет дальше, и вы остановитесь вот на том углу. Оттуда ваш наблюдательный пост, понял?» Я утвердительно кивнул. Карета подъехала к красивому темному особняку. Путилин быстро выскочил из кареты и постучался в дверь особняка. Прошло несколько секунд. «Жапрон ман бьен!» Донесся до меня его внятно уверенный голос. Дверь распахнулась, и он скрылся в подъезде. Глава 5. Адамов клуб. Двойник барона Ше. Массивная дубовая дверь захлопнулась за Путилиным. Он очутился в великолепной прихожей, вестибюле из мраморного дикого цвета, украшенной высокими темно-бронзовыми канделябрами. Путилин небрежно сбросил на руки открывшему ему дверь человеку в синем камзоле и белых гамашах свою шубу. На лице того отразилось сильнейшее удивление. «Так рано сегодня, господин барон», — проговорил таинственный прислужник таинственного помещения. «Еще из наших никого нет?» — процедил сквозь зубы Путилин. «Никого», — ответил синий камзол. «Теперь слушай меня, любезный», — протягивая ему крупную ассигнацию, сказал Путилин. «Кто бы ни приехал, вы не должны никому говорить ни слова, что я уже в клубе. Понятно? Никому». «Слушаюсь, господин барон. Покорнейше вас благодарю». Путилин стал подниматься по отлогой широкой мраморной лестнице. Помещение, однако, у них комфортабельное. Сейчас видно, что имеешь дело с аристократами», — прошептал светило русского сыска, иронически усмехаясь. Стены всюду были расписаны искусной живописью, но какого-то странного характера. Особенно бросался в глаза огромный плафон картина декоративного письма, находящийся на стене первого зала, как раз против лестницы. «Гибель Содома», — прочел Путилин крупную надпись над плафоном. На нем на первом плане была изображена фигура красивой женщины, заломившей в отчаянии руки. А там далее шла возмутительная оргия, приведшая библейский город к страшному концу, огненному дождю. Завеса стыдливости была сорвана с самых интимных сторон содомского греха. Впечатление получалось поистине отвратительное для всякого неизвращенного человека. Облако изумления отразилось на лице Путилина. «Как же это совместить?» — пронеслось у него в голове. Залы были прибраны, но пока безлюдны. Путилин с интересом осматривался по сторонам. Над некоторыми комнатами красовались надписи вроде, например, следующих: «Чистилище», «Преддверие к блаженству», «Месса Содома», «Бассейн живой воды» и типа подобного. В некоторых местах ему бросилась в глаза одна и та же надпись: «Не поддавайтесь соблазну женщины, ибо через женщину мир потерял райское блаженство». В глубокой задумчивости присел Путилин на один из золоченных стульев гостиной, откуда ему были видны анфилады комнат и вход в них с лестницы. «Так вот он, этот знаменитый Адамов клуб», — с дрожью в голосе прошептал он. «О, он давно уже слышал кое-что о нем. До него секретным образом доходили слухи о том, что присыщенное жуирующее барство в лице его представителей, аристократов-мужчин, основало какой-то орден-союз вкупе с клубом, где проводит вечера и часть ночи. Ему доподлинно было известно, что несколько раз в неделю, часов до 11-12 ночи, к подъезду клуба подкатывают щегольские экипажи, из которых выскакивают великосветские денди. Что именно это за клуб, он не знал, да и мало интересовался. Так, думал он, прихоть, фантазия какая-нибудь, блажь на почве или невинного масонства, или простого оригинальничанья. Правда, иногда мелькала мысль, не является ли этот клуб сколком, только в другом роде, со знаменитого Евина клуба, основанного графиней Растопчиной, известной поэтессой. Но и эта мысль его не тревожила. Раз налицо не имеется подозрения о мошенническом или же о политическом неблагонадежном сообществе, его роль кончается. Какое он имеет право вмешиваться в забавы и развлечения частных лиц, да притом еще таких высокопоставленных? «Пусть себе дурят», — решил он. Но теперь, когда у него мелькнуло одно серьезное подозрение, подкрепленное вещественным доказательством, он решил проникнуть в таинственный особняк. Проник, и большое недоумение тревожит теперь его душу. «Что же это такое? Неужели я ошибся? В этом отвратительном месте все кричит о ненависти к женщинам. Судя по всему, вплоть до надписей, это какой-то сектантский корабль, только не хлыстов, скопцов или иных изуверов-сектантов, а какой-то особенный. Всюду напоминание о Содоме, но как же из Содома могли появиться женолюбы? Ведь по Библии в Содоме не было ни одного праведника». Путилин провел рукой по лбу. «Темно, темно», — вслух прошептал он. Вдруг он вздрогнул, насторожился. До него донеслись мужские голоса, громкий смех, и в ту же секунду он увидел, как в зал вошли три лица. Один был в военной форме, два других в бальных костюмах. «Куда они направятся?» – прошептал Путилин. И, заметив, что они о чем-то оживленно беседуя, идут в ту гостиную, где он находится, Путилин быстро спрятался за широкую шелковую портьеру. «Да брось, барон, чего ты так разволновался?» Мягким насмешливым голосом грассировал один денди другому. «Но позвольте, господа, это ведь необыкновенно. Вы слышали, что сказал сейчас наш Игнат? Вы видели ужас, который отразился на его физиономии при виде меня?» «Никого еще нет?» — спросил я его. Вдруг он выпучил на меня глаза, затрясся весь и, с трудом заикаясь, пролепетал. «Никого-с, за исключением вас». «Как за исключением меня, когда я только что приехал, болван?» Дал я на него при вас окрик. «Никак-с, нет, вы давно уж приехали». И в ужасе вытаращил на меня глаза, чуть не крестясь. «Что вы на это скажете?» «Да, это очень странно», — взволнованно прошептал военный. «Пустяки, просто болвану или причудилось, или хлопнул остатки нашего шампанского. А вот что ты брелок-жетон свой потерял, это скверно, барон. И где это тебя угораздило?» Барон схватился за голову. «Ей-богу, не знаю. Очевидно, в последний раз... тогда с княгиней. Это вот посерьезнее твоего двойника. Я думаю, господа, что нам следует бросить эту затею. И мне, и тебе, барон, и тебе, граф», — нервно вмешался в разговор военный. «Пошутили и баста. Во-первых, здесь на нас косятся. Мы не присутствуем на наших мессах Содома. Идет уже шушуканье, нас могут заподозрить в ренегатстве. Во-вторых, конь о четырех ногах, и тот спотыкается. Можно попасться. А в-третьих, мне очень не нравится потеря тобой жетона, и особенно твой двойник». Барон побледнел. «Ах, Жорж, ради бога, не пугай меня этим проклятым двойником. Я боюсь, не к смерти ли это?» «Ну как не стыдно, господа, так бабничать?» — резко проговорил жизнерадостный денди. «Один другой бокал шампанского, и ваши страхи рассеются, как дым от сигар. Впрочем, хорошо. Я согласен на время превратиться вновь в правоверного члена нашего ордена клуба, но с условием, что сегодня ночью мы предпримем последнюю экскурсию в область запрещенного нам царства женщин. Идет?» «Не знаю», — нерешительно пробормотал военный. «Как ты думаешь, барон?» «Что ж, если в последний раз, пожалуй. Да к тому же, откровенно говоря, у меня сегодня кошки на сердце скребут. Какое-то отвратительное предчувствие». «Пустяки. Итак, через час в путь». «По обыкновению мы выйдем вместе, а потом разъедемся», — возбужденно проговорил тот, кого называли графом. «У вас намечены визиты?» «Да», — в один голос ответили барон и князь военный. «Отлично. Ну а теперь, князенька, идем выпить бокал шампанского. Ты, барон?» «Нет, уволь, Вальдемар. Идите, я побуду немного здесь один. Мне надо прочесть письмо». Те ушли. Барон остался один. Портьера тихо зашевелилась, и из-за нее, скрестив руки на груди, вышел Путилин. «Ну, барон, теперь мы можем побеседовать друг с другом без свидетелей», — по слогам отчеканил великий сыщик. Подавленный крик ужаса вырвался из груди элегантного великосветского жуира. Лицо его перекосилось от страха, глаза, широко раскрытые, готовые, казалось, выскочить из орбит, были прикованы к его страшному двойнику. «Что это? Что это? Привидение? Мой двойник? Кто ты?» И барон простер руки вперед, словно желая защититься от зловещего призрака. «Вы спрашиваете, кто я? Нет, я не ваш двойник, а ваша совесть, облеченная в плоть и кровь, любезный барон. Я карающий призрак, карающая немезида». Со лба барона падали капли холодного пота. Он, близкий к обмороку, бессильно опустился на софу. Путилин подошел к обеим дверям и запер их на ключ. «Ну-с, теперь будем говорить серьезно. Прежде всего успокойтесь, придите в себя и... Боже вас сохрани, не кричите, ибо... Последствия этой тревоги могут быть роковыми для вас. Я Путилин, начальник сыскной полиции. Вы? Путилин? Вскочил, как ужаленный барон. С вашего позволения. Терять времени нельзя. Я буду краток. Вы попались, любезный барон, в преступлении, которое вам должно быть известно. Позвольте. Пришел в себя вероломный член Адамова клуба. Я вас не понимаю, что значит весь этот маскарад? Какое вы имеете право? Потрудитесь взглянуть на это. И Путилин невозмутимо спокойно показал барону небольшой золотой жетон. Я нашел его... Вы догадываетесь, где? Я погиб, прошептал Жуир, закрывая лицо руками. Нет, пока вы еще не погибли. Вы в моих руках, как сами понимаете, ибо я могу сию минуту вас арестовать. Но я вам предлагаю следующее. Вы должны поменяться со мной ролями, и за это я обещаю вам не вмешивать вас в это некрасивое дело. То есть, как это поменяться ролями, господин Путилин? Очень просто. Вы останетесь здесь или можете уехать домой, но только не туда, куда вы собирались сейчас. А я вместо вас, видите, как я похож на вас, прокачусь на вашей заколдованной тройке вместе с графом и князем, вашими приятелями. Вы согласны? Вся краска бросилась в лицо барону. Вы предлагаете мне бесчестие, это ведь предательство с моей стороны. Называйте как угодно. Ни за что. Очень жаль. В таком случае я вас арестую. Завтра ваше имя прокатится по Петербургу. Вы погибнете и... Ровно ничем не поможете этим вашим сообщникам по шалостям, ибо одновременно с арестом вас я арестую и тех двух джентльменов, которые только что вышли отсюда. Выбирайте, но скорее. Я смотрю на часы, через 2 минуты ваш ответ. И Путилин стал смотреть на золотую луковицу. Страшная внутренняя борьба происходила, очевидно, в попавшемся бароне. Время вышло, ну? Я лучше застрелюсь, — с отчаянием в голосе воскликнул барон. Стреляйтесь, но тоже скорее, или именем закона... Постойте, погодите, ну хорошо, я согласен. Вы даете мне честное слово, что я не буду вмешан в эту историю? Даю. Что же вы от меня требуете? Что я должен делать? Слушайте внимательно. Сейчас мы спустимся вниз вместе с вами. Ваши страшные атрибуты у вас в шинели? «Да». «Где вы перевоплощаетесь?» «Да тут же, в каморке рядом с вестибюлем. Игнат наш верный человек». «Отлично. Я переоденусь в ваш плащ и маску и надену вашу шинель. Вы облачитесь в мою шубу. Затем вы прикажете Игнату оповестить графа и князя, что ждете их уже в санях. А сами отправляйтесь домой. Нет, впрочем, лучше спрячьтесь тут же, в вашем клубе». Этим вы снимете с себя подозрение в измене, поняли? Вы не будете виноваты ни в чем. При виде двух баронов Ше, спускающихся по лестнице, человек в синем камзоле чуть не упал в обморок. Глава 6. Огненная тройка. Путилин погиб. Гибель Содома. Время тянулось до удивительности медленно. Если вообще ожидание вещь не из приятных, то наше ожидание было вдвойне таковым, так как мы оба, я и милейший агент X, тревожились за участь Путилина, скрывавшегося в подъезде неведомого дома. «Что это может быть за дом?» Тихо переговаривался я с X. «Судя по нескольким экипажам, подъехавшим к нему, я думаю, что это клуб или какое-нибудь иное общественное собрание. В такой поздний час в гости ездить не принято. Но что там делает Иван Дмитриевич?» «Будьте спокойны, доктор. Наш орел зря не прилетел бы сюда. Однако один, ночью, в неизвестном помещении...» Пробормотал я, X усмехнулся. «Ну, за Ивана Дмитриевича особенно тревожиться не приходится. Однако, любезный господин X, и орлы попадаются. Смотрите, что это?» Мы ясно увидели, как из подъезда вышла фигура, закутанная в шинель, и села в поджидавшую тройку. Спустя несколько минут вышли еще две фигуры, также быстро уселись, ямщик гикнул, и тройка, дружно подхваченная лихими конями, понеслась по направлению к нам. Я, сообразив, что она пронесется мимо нас, напряг все зрение, чтобы лучше рассмотреть таинственных ездоков. В эту секунду, когда она поравнялась с нами, у меня вырвался подавленный крик испуга. За исключением ямщика в санях сидели не люди, а какие-то безобразные чудовища с круглыми головами и огромными огненными глазами. «Огненная тройка, вампиры!» – прошептал я. «Вы видели? Видели Икс?» «Видел», – спокойно ответил он. «И вы говорите это таким спокойным тоном?» «А чего же волноваться, доктор? Мы ведь получили от Ивана Дмитрича инструкции и приказания». «Да-да, стало быть, там, в этом доме, обитают эти дьяволы, и там один наш друг. Подождем назначенного часа. Если он не явится, ну тогда мы начнем действовать». Несмотря на кажущееся спокойствие Икс, я, однако, уловил в его голосе тревожные нотки. Вот и этот назначенный час. Путилина не было, Путилин не являлся. «Ну, теперь быстрым аллюром и к властям», — отрывисто бросил Икс. «Мы мчались с бешеной быстротой. Вот и управление, к начальнику которого мне дал карточку мой знаменитый друг». Генерал еще не спал. Мой взволнованный вид и заявление, что я по важнейшему делу от Путилина, сделали то, что я немедленно был принят генералом. «Что такое? Что случилось?» Даже привскочил он. «Путилин погиб». Я подал ему карточку, рассказывая отрывисто, что сейчас произошло. «И вы видели, доктор, эту заколдованную тройку с тремя вампирами-седоками?» «Видел. Вот как вижу вас, генерал». «И она отъехала от этого дома?» «Да, ради бога, торопитесь, генерал. Каждая секунда дорога». «Успокойтесь, я еду сейчас туда сам». Генерал позвонил и начал отдавать целый ряд приказаний. Через полчаса по требованию именем закона дверца подъезда таинственного дома открылась, и в помещении Адамова клуба резко зазвенели жандармские шпоры. Переполох и смятение произошли необычайные. Изумленным властям предстали многие диковинные картины из библейской истории о грешном городе. Изумление и конфуз усугублялись еще тем обстоятельством, что участниками шалостей являлись высокопоставленные лица. Путилина в клубе не оказалось. Глава 7. Последний вампир. Не скажу, чтобы я чувствовал себя хорошо, усевшись на эту дьявольскую тройку, рассказывал нам Путилин в 6 часов утра этой памятной ночи. Я не боялся почтенных вампиров, но боялся я, что голосом могу выдать себя и этим самым испортить эффект финального акта курьезно-мрачной трагикомедии. А ты ведь знаешь, доктор, что я люблю работать чисто, доводя дело до бесспорного конца. Мы мчались, устрашая прохожих своей диковинной маской. Честное слово, это была забавная история. Я, Путилин, начальник сыскной полиции, в роли присыщенного совраса, пугающего мирных обывателей столицы. Но нечего было делать. Чтобы не выдать себя, надо было поступать так же, как поступали эти титулованные идиоты. «Ты куда, Жорж?» — обратился граф к князю. «На бал к Явым. Ты разве забыл, пари наше? Я дал слово, что проделаю такую же историю, какую ты проделал с графиней Г, но только, может быть, успешнее. Смотри, не попадись, теперь все в панике». «Увидим», — хвастливо процедил сквозь зубы князь. «А ты?» «Потом узнаешь. Стой. Ну, я покидаю вас. Бон шанс, полного успеха». И с этими словами граф выскочил из саней. Я остался вдвоем с князем. «А ты, барон?» «Не знаю. Я, может быть, поеду домой», — промолвил я неопределенным голосом. «Нет, ты сегодня невозможен», — недовольно ответил князь. Мы подъезжали к ярко освещенному подъезду. «Ну, я сюда. Ты поедешь дальше?» Срывая с себя маску и пряча ее в карман, спросил князь. «Нет, я пройдусь пешком». Опять промычал я, вылезая из саней. Князь скрылся в подъезде. Минут через пять я входил в роскошную переднюю, вестибюль дома Явых. Тут дежурили ливрейные лакеи и гайдуки в ожидании выхода своих господ. Наскоро сбросив шинель упитанному лакею, я быстро поднялся по лестнице и стоявшему у первой площадки лестницы лакею приказал: «Пойди и немедленно вызови ко мне господина Ява. Скажи, что барон Ша просит его по экстренному делу». Лакей посмотрел на меня с удивлением, но сейчас же бросился исполнять мое приказание. Прошло несколько минут, и ко мне подошел элегантный господин средних лет во фраке. «Господин Яв?» — спросил я. «Да». Облако недоумения лежало на его холодном надменном лице. «Я Путилин, начальник сыскной полиции. Мне необходимо переговорить с вами по важному делу. Не найдется ли у вас уголка, где я мог бы объяснить вам причину моего приезда к вам?» «Пожалуйста, сюда вот», — отвечал он сильно пораженный. Мы вошли в небольшую комнатку. «Признаюсь, я поражен, господин Путилин. В чем дело?» — начал он. «Вы слышали про появление в Петербурге каких-то вампиров, про их жертвы?» «Как же, как же?» «Ну так вот, я боюсь, что сегодня, через час, а может быть и раньше, один из них может смертельно напугать вашу супругу. Я приехал избавить ее и вас от этого потрясения. Предупреждаю вас, вампир уже в вашем доме». «Что?» — побледнел, как полотно Яов. «Вампир у меня? В моем доме? Вы шутите, месье Путилин?» «Не имею этой привычки, особенно с незнакомыми мне людьми», — отрезал я. «Скажу вам более. Я даже знаю, кто этот страшный вампир. Вам угодно, чтобы он был пойман?» «О, месье Путилин», — взволнованно произнес Яов, схватывая меня за обе руки. «Спасите нас от этого ужаса. Как нам благодарить вас? Я теряю голову. Я ничего не понимаю». «В таком случае мы поступим вот так». Я начал диктовать ему мой план. Он, растерянный, пораженный, кивал головой. «Хорошо, хорошо». «А супругу вы предупредите, чтобы она не напугалась. Идемте, господин Яов». Будуар тонул почти во тьме. Карельская лампа была почти совсем подвернута. Дверь будуара тихо раскрылась, и в него вошла высокая фигура дамы в белом платье. «Слава богу, бал кончился», — послышался вздрагивающий женский голос. В ту же секунду два ярко-огненных глаза вспыхнули во мраке будуара. «Не с места, сударыня. Я вампир, вы должны быть моей, иначе вы погибнете страшной смертью». Перед белой фигурой женщины появилась высокая черная фигура со страшным лицом неведомого чудовища. «Ах!» — вскрикнула в испуге женщина. Чудовище бросилось и схватило ее в свои объятия. «Моя! Моя! Разве?» Вдруг загремел я, выскакивая из-за портьеры. «Вы думаете, любезный князь, что госпожа Ява принадлежит вам? А как же супруг госпожи Явой, господин Яов? Пожалуйте сюда». С зажженным канделябром в будуар ворвался господин Яов. «Мерзавец, негодяй!» — прохрипел он, бросаясь на князя-вампира. Крик ужаса вырвался из груди великосветского шалуна. «Ну, князь, довольно маскарада. Потрудитесь снять вашу страшную маску. Мы с вами отлично прокатились на тройке, ха-ха». Маска слетела с его лица, он в ужасе уставился на меня. «Что это, барон?» «Двойник его, любезный князь, Путилин к вашим услугам». Наутро князь-вампир застрелился. Барона Путилин не тронул, а графу не поздоровилось, его карьера была окончена. Ввиду многих щекотливых причин, дело об Адамовском клубе было замято. Но Содом все-таки погиб, благодаря не огненному дождю, а таланту гениального русского сыщика.